Барак был деревянный, имел два шатких этажа. Гниловатая лестница так трещала под ногами, будто вот-вот готова была провалиться. Старушка, которая со свечой вела их в служебную комнатенку на втором этаже, приговаривала на ходу: «Только там окна фанерой забиты, голубчики, фанерой забиты, так что ногами лучше к фанере, а к окнам не надо, а то просквозит». Поставив свечу на табурет, старушка ушла. Марк первым делом проверил, жив ли попугай. Оказалось, что жив. На радостях Иванов даже не обратил внимания на отсырелость набитого соломой матраца. Залег на него, не раздеваясь, прямо в шинели, и стал ждать сна. Утром проснулся от какого-то шума, доносившегося с улицы. Парлахова не было. Протерев глаза рукой, Марк полез в вещмешок, достал оттуда кулек со смешанным зерном и мерный 50-граммовый стаканчик, зачерпнул им зерна и высыпал в кормушку клетки. Кузьма с печалью во взгляде посмотрел на свой паек военного времени, потом глянул на хозяина. Марку почему-то стало стыдно, хоть никакой вины в этот момент перед птицей он не имел. Зачерпнул еще полстаканчика, добавил Кузьме и вышел из комнатенки на поиски воды. Пока нашел старушку и взял у нее кружку ледяной воды, прошло минут 15. Приставник уж сидел на своей лавке, покрытый таким же набитым соломой матрацем. Сидел и, видимо, ждал Марка. «Концерт в пересменку. В час дня», — сказал он. «Позавтракать разрешили в рабочей столовой в 13-м бараке». Марк обрадовался, услышав о завтраке. Обычно приходилось обходиться одним обедом. «Но там будут завтракать три засекреченных инженера, так что придется повязку надеть», — закончил свое сообщение Парлахов. Иванов тяжело вздохнул. Есть завязанными глазами ему еще не приходилось, но есть хотелось. Оставив птицу в комнатенке, Парлахов и Иванов отправились на поиски 13-го барака. Искать долго не пришлось. Перед тем, как войти в одноэтажные деревянные зданицы, приставник натянул на глаза Марку повязку. «Что-нибудь видно?» — спросил он. «Правый немножко видит», — признался Иванов. «Вверх видит или вниз?» «Вниз». Парлахов подтянул повязку к низу. «А теперь?» — спросил он. «Теперь ничего не видно». «Ну, цепляйся и пошли», — скомандовал приставник. По привычке Марк взял Парлахова под руку. «Ступенька», — предупреждал приставник по дороге в рабочую столовую. «Осторожно, порожек. Так, я тебя сейчас посажу. Вот, тут опускайся. Опускайся же». Марк медленно приседал, желая как можно быстрее наткнуться задницей на табурет. Наконец наткнулся. Расслабился. «А что там на завтрак?» — спросил он. Но никто ему не ответил. Видно, Парлахов уже пошел к окошку выдачи пищи. Посидев минутку без движения, прислушиваясь к внутренней жизни рабочей столовой, Марк стянул с рук перчатки, засунул их в карманы шинели и потер ладони одну от другую, вызывая в коже ощущение тепла. Где-то рядом звякнула железная миска, Марк встрепенулся, снова замер. Какой-то шум слышался в этом помещении, но никаких разговоров, даже никакого шепота. «Ну вот и я!» — очутился рядом голос представника Парлахова. И прямо перед Ивановым тяжело брякнула наполненная чем-то миска. «Правую руку вытащи!» — попросил Парлахов. Марк подчинился. «Что там?» — негромко спросил артист. «Пшенка на комбижире», — ответил, присаживаясь, Парлахов. «А чай будет? Так я ж принес!» Слегка раздраженно сказал приставник. Левой рукой Марк нащупал миску, подровнял ее по линии своего лица и придвинул поближе к краю стола. Стал есть. Каша была горячей, поэтому вкусной. «Тут много людей?» — спросил через минуту Марк. Парлахов покрутил головой и после паузы ответил. 18. Марк кивнул. Съел еще 3 ложки каши. «И женщины есть?» — снова спросил Парлахова. «Все женщины», — ответил тот. «Так что, этих засекреченных тут нету?» «Да вроде нет». «Так, может, я повязку сниму?» «Нельзя», — строго сказал Парлахов. «А вдруг они зайдут, и ты их увидишь?» «Да», — согласился с доводом Марк и снова занялся кашей.